Глава 30. Женя. «Надеюсь, вы простите меня за опоздание», – кокетничала Барсова, попутно изучая меню. Видно было, что ничуть она не раскаивается в своей 20-минутной задержке. «Уже простил», – вежливо улыбнулся. «Я терпеть не мог непунктуальных людей. Меня в принципе раздражала безалаберность. Сегодня бесила на разрыв, но я держался». «Мне очень тяжело рано вставать, а после вчерашней ночи тем более». Зато я встал легко, наверное, потому что не ложился. Я не искал Дину. Сделал 2 звонка, которые подтвердили, что она ушла туда, где я ее не найду. По камерам с консьержем проверил, что такси возле дома поймала и уехала. Без меня хотела остаться. Дальше не стал выяснять. Нам обоим остыть нужно было. Этот выверт с деньгами... Вместо желаемого одни проблемы принес. Просчитался я крупно. Никогда со мной такого не было. Деньги мог отдать хоть сейчас. А жену? Дина вернется ко мне? После этой ночи вернется? Мне капучино с двойной пенкой и завтрак по-французски. Тем временем заказала Влада. Люблю по-французски. Уточнила наигранно невинно. Еще одна блядь на мою голову. «Конечно, я позвонил Барсовой. Договорились позавтракать вместе. Мне нужно знать все. Я должен знать все. Хочу понять, что еще можно сделать». «Она уехала с Максом». Влада не стала больше жеманничать. «Видела их. Я ведь правильно поняла, что Дина Владимировна дома не ночевала». Я не ответил. Продолжал свой нехитрый завтрак. Зеленый чай. От остального меня выворачивало. «Значит, к нему поехала». Не скажу, что удивлен, но от этого не менее больно. Внутри тлела надежда, что Дина не опустится до измены. Оказалось, что все гораздо прозаичней. «Вы мне это как? По доброте душевной рассказать решили?» Внешне я оставался совершенно спокоен. Внутри все взрывалось и плавилось от черной злобы и ревности. «Да я огнем дышать готов! Моя женщина! Моя жена! Моя Дина!» Отдавалась другому мужчине. Подставляла восхитительное тело под чужие ласки. Позволила целовать себя. Возможно, кончать, чтобы еще одного бэбика от Барсова родить. Я почти на 100% уверен, что он отец Матвея. Но не на все. Сука, а со мной таблетки глотала, чтобы, не дай бог, вот такая прекрасная у меня жена. «Хочу, чтобы ваша супруга хвостом поменьше крутила, где не следует». «А вы...» «Ты...» Покошачьи, улыбнувшись, поправила Влада. «Не против, если я буду Женей тебя называть?» Я холодно улыбнулся. «Хорошо. Так вот, Влада, ты не думаешь, что я просто разведусь, когда узнаю об измене, м?» «Думала...» Ответила игриво. «Потом увидела вас вместе и поняла, что вы любите жену. Или уже нет?» «Любил. И сейчас люблю. Дина мне всегда нужна будет, любая, и леди, и шлюха. Появление Барсова и мой косяк с деньгами с пути ее сбил. Ничего, разберусь с этим. Только нужно узнать, куда и как давить». «Давно у них роман?» «Максик ходит очарованным 2 месяца. «Все сходится. Примерно столько прошло с момента, как узнал про новый контракт. Макс любит пощекотать нервы с замужними. Я его мачеха». И сексуально облизнула пенку с губ. «И точно знаю». А вот это уже интересно. Неужели свою вторую маму поебывает? А Дина знает? Да, мужчина она все же выбирать не умела. Я не идеален, конечно, но я женился на ней. А для Барсова она развлечение. «Какой он?» «В смысле?» Не поняла Влада. «О Барсове расскажи. Недостатки, пороки, слабые места». Влада задумалась ненадолго, не забывая то прикусывать пухлые губы, то облизывать, демонстрируя проворство языка. Она хотела, чтобы я смотрел на нее. И я смотрел, конечно же. «Он вспыльчив, не умеет проигрывать. Если рубит, то такие щепки летят». Она восхищалась им. «Предательство не прощает никому. Даже себе. Про серьезные отношения с женщинами не слышала». Задумчиво закончила. «Ты хочешь пасынка себе? Думаешь, с тобой будет? Это уже мое дело. Мне главное прочих сук от него разогнать, а там разберусь. Он запал на твою жену, а мне это не нужно. Похоже, она не в курсе, что сладкая парочка знакома давно, близко и с последствиями. Вот новость будет. Но я не скажу, придержу информацию, но предупредить ее нужно. Влада, не называй мою жену сукой. Это только я могу делать. Она улыбнулась, руки на столе сложила, вываливая содержимое глубокого выреза летящего сарафана. Сиськи хорошие, стоячие. Неплохо хирург постарался. Да и сама Влада сочная и привлекательная. Но я не особо любил блондинок. Да и свежесть у нее не первая. Во вторую я, как и мистер Воланд, не верил. «Женя, а ты жену любишь беззаветно или с оговорками?» Чары свои на мне испробовать решила. Под столом носком туфли ногу мою погладила. Полагаю, она не против, чтобы наше сотрудничество продолжилось в горизонтальном положении. «Полностью». Тонко улыбнулся, но не пресек попыток соблазнения. «Пусть думают, что эту карту еще сможет разыграть. У меня правило – не спать с ебанутыми и неадекватными бабами. А Влада с ебанцой, таких сложно контролировать. Да и не хочу ее. У меня есть своя леди-шлюха. Нахер мне просто шлюха?» «Я позвоню». И поднялся. «В клинику поеду». «Женя, если вдруг захочешь разлюбить Диночку на некоторое время, тоже звони». Настырная. Неужели пасынок плохо удовлетворял, что рада любому члену? Или в принципе шалава по природе? Странно, не девочка уже. Пора фильтровать, кому и что предлагаешь. В ее возрасте вероятность отказа растет в геометрической прогрессии. У обеспеченных мужиков очередь из молодых, голодных, старательных. В 40 женщины любят не за внешность, а за содержание, а у Влады в душе пусто. Или же она тщательно скрывала внутренний мир. Я сел в машину и снова набрал жену. Сначала телефон у Дины был выключен, теперь трубку не берет. Черт! Я звонил и писал ей всю ночь, орал, ругался, приводил аргументы, просил прощения. Ответа – ноль. «Евгений Борисович!» На меня выскочила Тома, когда поднялся на второй этаж. «Я думала, вас не будет сегодня?» И просияла, как отполированная монетка. «Как раз ты мне сейчас и нужна!» «Я хотела поговорить с вами, можно?» «Какая послушная стала!» «Можно!» Благосклонно кивнул. «С нее все началось. Если бы не ее пьяная выходка, возможно, все было бы по-другому. Я стал нервным. Дина начала меняться. Столько неверных ходов, столько глупых ошибок. У меня было 3 пациента, а в перерывах Дине звонил. Она что, с концами ушла? Вот разом? Да, я накосячил. Но неужели после 10 лет брака не заслужил откровенного разговора?» В голове вспыхнула картинка, настолько реалистичная, что я чуть не задохнулся от ненависти. Жена ублажает этого мудака Барсова. Губами, руками, языком. Ноги длинные раздвигает, ласкает себя порочно. Стонет развратно, так, как только она умеет. Я рукой глаза прикрыл, гнев усмирить пытался. Нельзя терять контроль. Нельзя! Сделал чай в ординаторской, размеренными глотками вливал в себя, как успокоительное, а руки дрожали. Столько опасной ярости во мне бурлило, глупости бы не наделать. Я так сильно ненавидел жену. Я так бесконечно любил ее. «Евгений Борисович!» Тома переоделась в кокетливый короткий халатик, босоножки на каблуках, губы накрасила ярко. «Можно с вами пообедать?» «Иди сюда, пора уже кончать с тобой». «Подойди», – тихо приказал. Тома шагнула ко мне, руки на плечи положила и, заметив, что не осаживаю, прильнула всем телом, грудью потерлась. «Так истосковалась без тебя, Жень», – глаза на меня подняла. «Я люблю тебя». Во мне это признание никак не отзывалось. «И чего ты хочешь?» «Тебя». Она целоваться полезла, а я словно со стороны наблюдал. Механические движения губ и языка. Никакой близости, только холод в душе. «Женечка, любимый, так соскучилась по тебе. И день и ночь с тобой быть хочу». «Я не хочу. Ничего не хочу. Только руки тряслись. Даже в карманах брюк телефон сжимал. Ответа Дины ждал. «Евгений Борисович». Никакого панибратства. Но халат задрал. Коснулся ее между ног. «Что же бабы такие суки течные? Их шпыняешь, как щенков надоедливых, а они тянутся. Никакого достоинства. Вот и Томка дать готова. Куда угодно и когда угодно, несмотря на мое пренебрежение. Ко мне в кабинет через 10 минут. Поняла?» «На ковер?» Игриво уточнила. «Нет, милая, на выход с вещами». Я зашел к себе, в окно посмотрел. Там лето. Ветер в зеленых кронах шуршал. Небо безмятежное. Июльский зной длинные ноги девчонок ласкал. А у меня холодная стужа внутри. Я порывисто достал телефон и снова набрал Дину. После двух гудков услышал заветное «Да». Пружина, сжимавшая сердце с самого ее ухода, ослабла. Голос любимый, как лекарство, действовал. Раз ответила, значит, шансы у меня есть. «Дина, мать твою! Где ты была всю ночь?» Я не стал сходу извиняться, да и не мог. Знаю, где она была, с кем, что делала. Нет, невозможно сисюкать с ней. Тогда вообще пиздец будет. «Почему телефон выключила? Где ты сейчас?» «Да пошел ты!» Зло выдохнуло. «Мерзавец! Ненавижу тебя!» И отключилась резко. «Не понял? Это я должен яриться на нее. Это она ночевала под другим мужиком. После ее измены мои манипуляции с деньгами – сущая мелочь. Дина, в принципе, никогда не позволяла себе говорить со мной так. Видимо, вчера мы нарушили слишком много прежних «никогда». «Евгений Борисович!» Тома появилась на пороге моего кабинета. «У меня для вас хорошая новость». «У меня тоже», – холодно произнес и бросил на стол папку с документами. Сверху лежало ее заявление по собственному желанию. «Что это?» Тома подняла на меня широко распахнутые глаза. Никакого понимания. «Ты уволена». «Но как же...» «А если будешь артачиться, я тебя за мошенничество посажу». «В смысле? Жень, ты о чем? Я же люблю тебя, а ты меня!» «Ты реально такая тупая или прикидываешься?» «Все, запас моего такта исчерпан. Я и так долго с ней дипломатию разводил, заебала». «Это шутка такая, да?» Тома хаотично шарила взглядом по моему лицу. Искала что-то, но не нашла. «Женя, я беременна!» А с юмором у нее неплохо. Я даже рассмеялся, глумливо, презрительно. «Попытка не засчитана. Пошла вон!» «Я правда беременна!» И, достав из кармана что-то, положила на стол. «Тест на беременность. Положительный. Ну и?» «Поздравляю! Только при чем здесь я?» «Это твой ребенок!» «Я что, идиот, по ее мнению?» «Я не спал с тобой почти 3 месяца и ни разу не кончал в тебя. От того, что ты сперму глотаешь, не залететь». «А если я не всегда глотала?» С вызовом произнесла. «О чем ты?» Насторожился я. «Неужели Тома настолько ебанутая?» «Тебя держит рядом с женой ребенок. Теперь и у меня будет малыш. Наш малыш». «Ты ебанутая?» Не сдержался я. Из-за стола вышел. Тома, наоборот, к двери отступила, опасливо озираясь. «Ты что сделала?» «Ничего такого». «Быстро рассказывай!» Я схватил за тонкое запястье, на себя дернул, больно сдавил лицо. «Говори, сука, пока я тебя не задушил прямо здесь». «Я сохранила сперму. У меня есть знакомый врач. Он оплодотворение сделал». И эта тварь разрыдалась. «Женечка, это ради тебя! Я так люблю тебя! Хотела малыша тебе родить! Теперь ты точно разведешься с женой! Правда ведь? Правда?» Я расхохотался. «Да когда же моя жизнь по такой разъебистой пизде пошла? Где я так оступился, что теперь половником говно черпаю? Привалило, блядь, счастье. Слушай сюда. Я схватил ее за волосы. Мне плевать на тебя. Плевать на то, что у тебя в животе. Плевать, кто отец. Это не я. Поняла? Тома только плакала. Я дернул, чтобы патлы затрещали. «Поняла?» – спрашиваю. «Да!» – заикалась она. «Я убью тебя, если испоганишь мне жизнь. Если где не сунешься. Я сгною в тюрьме тебя и твоих подельников. Советую исчезнуть и никогда, слышишь, никогда не появляться на моем пути. Иначе за себя не ручаюсь». «Ты не можешь! Ты любишь меня!» «Пошла вон!» Я рухнул в кресло и схватился за горло. «Это какой-то сюр! Не могу поверить, что это со мной происходит. Мне жену возвращать нужно, а тут такое! Сумасшедшая баба, да по мою душу!» Я руками по лицу провел, сдирая с себя депрессивное бездействие. «Сначала Дину вернуть нужно, потом с остальным разберусь. Мне вообще похер на Томкину беременность, на мое предполагаемое отцовство тоже!» Я ничего не чувствовал, кроме страха потерять из-за этого жену. Все. Ничего. Способы разбеременеть и есть. Разберемся. Дине я больше не звонил. Домой поехал. Мать сказала, что Матвей у нее еще. Вещи тоже были на месте. Подожду. Я заглянул в свой домашний фармацевтический холодильник. У меня здесь медикаменты кое-какие хранились. В основном рабочие. Ничего запрещенного. Но были и транквилизаторы, антидепрессанты. Даже наркотические препараты имелись. У меня двойное гражданство. В Чехии родился и учился. Потом уже в Россию переехали. У меня имелась лицензия на покупку в Европе оригинальных лекарств и их составляющих. И не было проблем с пересечением границы, поэтому помогал иногда клиентам. А они – мне. Клиенты у меня разные. И чины, и звания. Услышав щелчок замка, вышел в коридор. Руки на груди сложил. Схлестнулся взглядом с Диной. Она смотрела на меня сверкающими глазами, гневными и яростными. Но вопреки сгустившемуся напряжению, невидимым флером, окутавшим изящную фигуру, нарочито спокойно достала телефон из сумки, нажала что-то и мне в лицо ткнула. Видео. Я лапаю Тому. Пиздец. Большой и толстый пиздец.